— Ваши сотрудники обошли эти дома? — спросила она первым делом. Робин переключил скорости. Машина неудобно накренилась, и Барбара ухватилась за приборную доску. Наверное, еще раз придется с ними со всеми поговорить. Можно. Они могли забыть. Кто-нибудь должен был уже встать. Сейчас люди встали. Если проезжал автомобиль, Робин присвистнул сквозь зубы, как бы сомневаясь, но не желая облечь сомнения в слова. — Что? — спросила его Барбара. — Вы забываете, — сказал он, — тело бросили утром в воскресенье. — И что? Он сбросил скорость, чтобы преодолеть яму размером с воронку от снаряда. — А вы же городская. В воскресенье в деревне — день отдыха, Барбара. Фермеры встают до зари 6 дней в неделю, а на 7-й день они делают то, что повелел Бог, и позволяют себе поваляться в постели. Встают они, вероятно, к 6:30, но в 5 только не в воскресенье. Барбара ругнулась. — Да, это дело не облегчает, — согласился он. Там, где дорога поднималась к мосту, Пейн резко свернул влево и выключил двигатель, который, чихнув 3 раза, замолчал. Они вышли на утренний воздух. — Туда, — показал Робин и повел ее на другую сторону моста, где откос, густо поросший травой, спускался к тропинке, идущей вдоль канала. Здесь в изобилии росли камыши и множество полевых цветов, усеивавших темно-зеленые берега розовыми, белыми и желтыми звездочками. Из камышей поднялись вспугнутые ими утки, и их внезапные крики казались единственными звуками на много миль вокруг. К западу и востоку от моста у берега стояли на якоре 2 катера, и Робин объяснил, что это туристы. Их не было здесь, когда нашли тело. Их не будет здесь завтра. — Идут вверх до Брэдфорда на Эйвоне, — сказал он. — В Бат, Бристоль. Эти катера ходят по каналу с мая по сентябрь, останавливаются только на ночь, где можно пришвартоваться. В основном горожане, — он улыбнулся, — как и вы. — А где они берут катера? Робин достал сигареты, предложил Барбаре, дал прикурить от спички сначала ей и, прикрывая пламя, взял в ладони руки Барбары. Ее кожа оказалась гладкой и прохладной. — Берут на прокат, — ответил он. — Практически в любом месте рядом с населенными пунктами кто-нибудь сдает в прокат катера. Например, ну, скажем, в Хенгерфорде, в Квинбери, Ньюбери, Брэдфорде на Эйвоне, даже в Уоттон-Кроссе. Там есть пункт проката. В Уоттон-Кроссе. Дальше по Мальборо-Роуд есть пристань. Там канал проходит через деревню, катера берут там. Барбара понимала всю сложность этого дела. Прищурившись сквозь сигаретный дым, она посмотрела на дорогу, по которой они приехали. «Куда она приведет, если ехать дальше?» — спросила Барбара. «Продолжает идти по полям», — ответил Пейн. «И заканчивается у кленовой рощицы примерно через 3/4 мили. Там есть что-нибудь? Только деревья. Межевые изгороди, а больше ничего. В воскресенье днем мы все там прочесали. Можем еще раз пройтись, если вы захотите, когда разведнеется». А тем временем небо на востоке становилось все светлее. Барбара обдумала предложение. Она понимала, насколько невыгодно их положение в этом расследовании. С момента исчезновения Шарлотты Боуэн прошло 5 дней, 6, если считать этот. 48 часов прошло с тех пор, как обнаружили ее тело, и одному Богу известно, сколько с момента ее смерти. Чем больше утекало песка в песочных часах, тем больше остывал след, и тем меньше оставалось надежды на успешное раскрытие дела. Барбара это понимала и в то же время ощущала в себе необыкновенную решимость повторить уже пройденное. Почему? — удивлялась она, но ответ знала. Это был ее шанс отличиться, в точности, как и для детектива-констебля Пейна, и она собиралась воспользоваться им по полной программе. — Если ваши люди ничего там не нашли, — начала она. — Ни пылинки, — сказал Пейн. — Тогда займемся тем, что у нас есть. Они прошли несколько ярдов вдоль канала, точно к тому месту, где лежало в камышах тело. Обратно к мосту первой пошла Барбара. У основания его кирпичной арки из воды выступала узкая полоска бетона. Барбара бросила в канал окурок и, заметив, что Робин поморщился, сказала: «Простите, но еще темновато, и мне нужно было посмотреть». Вода текла на запад. «Два варианта», — сказала Барбара и похлопала по кирпичному своду у себя над головой. «Он паркуется наверху, спускается сюда по тропинке, прячется с телом под мостом. Сколько ему на это потребовалось? 10 секунд. Бросает здесь тело в воду, тело плывет, течение прибивает его к камышам». Она вернулась к тропинке. Робин шел за ней. В отличие от нее, он затушил окурок о подошву и положил его в карман. Столкнувшись с таким уважительным отношением к матушке природе, Барбара почувствовала себя настолько виноватой, что готова была уже нырнуть в воду за своим окурком, но вместо этого она сказала: «Или он привозит ее сюда на катере, спускает ее с заднего конца, как он там называется, хвост, киль, корма, корма». — Ясно. Хорошо. Он спускает ее с кормы и просто продолжает свой круиз, как обычный отпускник. — Значит, нам придется проверить все пункты проката. — Похоже, что так. — У сержанта Стэнли найдутся для этого люди? Пейн скрипнул зубами, совсем как прошлым вечером, когда речь зашла о подходе сержанта Стэнли к расследованию этого дела. «Это означает нет?» «Что это?» Пейн казался растерянным. «То, что вы делаете зубами». Он коснулся их языком, потом коротко улыбнулся. «От вас ничего не скроешь. Придется за собой последить». «Да уж». «Так что там насчет сержанта?» «Давайте, давайте, Робин. Это не тест на лояльность. Мне нужно знать, как обстоят дела». Его косвенный ответ дал Барбаре необходимую информацию. «Если вы не против, я бы сегодня немного тут поразведывал. Вам же еще на вскрытие, так? А после него с вами захочет встретиться сержант Стэнли. Потом у вас поручение от ярда. Вам нужно звонить, разговаривать с людьми, писать отчеты. Короче так. Я мог бы вас возить, и с радостью, не сомневайтесь, и быть вашей правой рукой, или же еще одной парой глаз и ушей. Здесь». Он подбородком указал на дорогу, автомобиль и весь остальной Уилтшир. Барбара не могла не восхититься его дипломатичностью. Когда она вернется в Лондон, он продолжит работать с сержантом Стэнли. Оба они знали, что зыбкий баланс его отношений с сержантом должен быть первой очередной заботой Пейна, если он хочет продвинуться в отделе по расследованию убийств. — Хорошо, — сказала Барбара. — Мне это подходит. Она стала подниматься по откосу, слыша позади себя тяжелые шаги Пейна. Наверху Барбара остановилась и оглянулась на констебля. — Робин? — позвала она. И когда он поднял глаза, сказала: — «Мне кажется, из вас выйдет отличный сыщик». Его зубы плеснули улыбкой, и он быстро опустил голову. Все еще было темновато, но Барбара была уверена. При лучшем освещении она увидела бы, что он покраснел.